Глава вторая. Сад живых цветов. «Заберусь-ка я на вершину вон того холма», — решила Алиса. «Оттуда весь сад как на ладони. А вот и дорожка ведет туда. Нет, обратно. Нет, туда-обратно». Она обнаружила, что дорожка бежит как-то странно, зигзагами, туда-сюда. «Все-таки надеюсь», — говорила Алиса, шагая, «она в конце концов приведет меня». «Ой, ну когда же это кончится? Не дорожка, а завитушка какая-то». «Ой, ну наконец-то я вышла напрямую. Нет, опять кривая». «Так я и знала. Привела обратно к дому». «Но ничего, ничего. Теперь выберем дорожку попрямее». Но и другая дорожка, попетляв и покружив, вывела ее снова к дому. Так она и ходила туда-сюда, туда-обратно. Одна дорожка вообще уперлась в стену дома. Да так неожиданно, что Алиса чуть было не расквасила себе нос. «Нечего меня заманивать», — сказала Алиса дому, в очередной раз вернувшись к порогу. «Знаю, сначала заманишь меня внутрь, а потом в комнату, а там глядишь и вытолкнешь обратно сквозь зеркало, и конец приключениям». Алиса решительно повернулась спиной к дому и упрямо двинулась по дорожке вперед. Уж теперь-то она доберется до холма, сколько бы ни пришлось петлять и кружить. И действительно, на этот раз, казалось, дорожка смирилась. Вот он, холм, рукой подать. «Сейчас, сейчас дойду», — твердила Алиса. И вдруг дорожка взбрыкнула. «Будто норовистый конь», — вспоминала потом Алиса. Она взбрыкнула и сбросила Алису с себя, швырнув прямехонько к дверям дома. «Опять этот дом! Ну чего ты ко мне привязался?» — взмолилась Алиса. «Отстань!» «А холм, вот он, рядом! Глупо было бы не попытаться еще разок». На этот раз она очутилась перед громадной клумбой. По краям ее росли маргаритки, а в самой середке высилось старое дерево граб. «Здравствуйте, цветочки!» — сказала Алиса. «Впрочем, вы же не умеете говорить». «Поговорить-то мы умеем. О, было бы кому слушать», — ответил вдруг цветок львиный зев. Алиса обомлела. Целую минуту слова не могла вымолвить. А львиный зев, как ни в чем не бывало, покачивал головой. Наконец голос у Алисы прорезался, и она прошептала, почти прошелестела. «И все остальные тоже говорят». «Ха-ха! Уж во всяком случае громче тебя!» — хмыкнул львиный зев. «Не в наших привычках заговаривать первыми», — вмешалась Роза. «Но я так и думала, что ты заговоришь. Вид у тебя вполне цветущий. Правда, одна ножка лишняя, но зато ты вся цвет в цвет. А это уже немало». «Цвет у любого есть», — возразил львиный зев. «А вот лепестки у нее подкачали, обвисли. Будто уже завяли». Алиса готова была обидеться, но сдержалась. «А не страшно вам вот так всегда одним?» — спросила Алиса. «То есть как это одним?» Роза даже лепестки поджала. «Вот он, граб. Но он же дерево. С места не может сдвинуться», — удивилась Алиса. «Как же он вас защитит?» «Ему и не надо двигаться», — сказала Роза. «Попробуй подойди к нам поближе. Он тебя мигом сгробастает. Не поздоровится». «Видишь, какие у него ветки, как грабли», — подхватила Маргаритка. А она этого не знала, не знала, не знала! Залепетали остальные маргаритки. Зын-зын-зын-зын-зын! Зазвенело у Алисы в ушах. Прекратить! Грозно рыкнул львиный зев и гневно затряс своей крупной головой. Не волнуйтесь, сказала Алиса, я их быстро успокою. Она нагнулась к маргариткам и шепнула. Вот как сорву сейчас вас всех до одной. Маргаритки замолкли и испуганно заморгали. То-то же, удовлетворенно проговорил львиный зев. Пользуются, что не могу до них добраться. А не то задал бы им трепку, быстро бы растрепал по лепестку. Но успокоиться он так быстро не мог. Сердито покачивал головой. «Все же удивительно, что вы умеете говорить!» Вежливо сказала Алиса, желая польстить рассерженному львиному зеву и успокоить его. «В стольких садах я бывала, но ни разу не встречала говорящих цветов!» «Потрогай землю!» — сказал львиный зев. «Сразу все поймешь!» Алиса послушно похлопала ладошкой клумбу. «Она просто каменная!» – удивилась она. «Но я все равно не понимаю!» «Что ж тут не понимать?» – перебил ее львиный зев. «Везде клумбы так рыхлят, так вспушивают, что они становятся мягкими и рыхлыми, словно пуховые перины. Вот цветы и спят, им не до разговоров». «Как просто!» — обрадовалась Алиса. «Вот не могла бы подумать!» «Удивительно было бы, — хихикнула Роза, — если ты могла бы подумать!» «Фи!» — фыркнула Фиалка. «Пустоцвет!» — и вдруг добавила грубо. «Дура!» Алиса даже подскочила от такой наглости. «Ну и Фиалка!» Молчала-молчала и брякнула. «Попридержи язык!» — осадил Фиалку львиный зев. «Уж твоя-то глупость цветет пышным цветом!» «Скажите, а кто-нибудь еще, кроме меня, тут бывает?» — спросила Алиса, словно бы и не слышала всей этой перепалки. «Появляется иногда один цветок, как и ты на месте не постоит», — сказала Роза. «И как это вы ухитряетесь передвигаться, ума не приложу». «Было бы к чему прикладывать», — буркнул львиный зев. «Только тот цветок покрупнее будет», — продолжала Роза, даже не взглянув в сторону львиного зева. «А во всем остальном точь-в-точь, как я?» — «Наверняка это девочка!» — обрадовалась она. «Такая же нелепая, как ты!» — подтвердила Роза. «Разве что лепестки покороче и поаккуратнее». «Ровненькие, как у ромашки!» — сказал львиный зев. «А у тебя завитушками». «Это и понятно», — вмешалась Роза. «Они сохнут и скручиваются. Ты просто-напросто вянешь». Алисе это замечание Розы совсем не понравилось, и она ее поскорее перебила. «Как вы думаете, сегодня мы увидим здесь этот, как вы говорите, цветок?» «Непременно», — сказала Роза. «Каждый день тут появляется. Подумаешь, гордится своими шипами. А всего-то навсего у нее их 9. «О, где же у нее шипы?» — всполошилась Алиса. «Прямо на лепестках», — пренебрежительно ответила Роза. «Кстати, а где твои шипы?» «Идет, идет!» — крикнул пион. «Слышите, как топает? Бум-бум! Просто земля дрожит. И тут появилась черная королева. Ого, как выросла, подумала Алиса. Когда я нашла ее в зале, она была не больше моего пальца, а теперь я ей по плечо. У нас такой чудесный воздух, что все тянутся вверх не по дням, а по часам, сказала Роза, будто подслушала мысли Алисы.